Пегги. Так Фрэнк снова оказался в работном доме. На этот раз он ждал в кабинете директора. Он как мог привел себя в порядок, и теперь его снедал ужас. Жива ли она? Ведь тут дети постоянно умирают. Он сам такое видел и слышал множество историй. Если Пегги погибла, он убьет тех, кто в этом виноват, и пусть его повесят. В коридоре раздались шаги, и Фрэнк встал. Самым удивительным оказалось то, каким маленьким был директор. В детских воспоминаниях он представал огромным страшным человеком, чьи слова были абсолютным законом, человеком, который мог избить и выпороть за малейшее неповиновение. Но теперь перед ним стоял обрюзглый мужичок на голову ниже Фрэнка. Он наверняка не смог бы поднять и кусочек трески из тарелки, не говоря уж о полном ящике на скользкой набережной. Глядя на его жалкие мускулы, Фрэнк вспоминал силачей, с которыми пахал бок о бок все эти годы, и чуть не расхохотался. Неужто это и есть страх всего работного дома? Это жалкая медуза. Но у него есть цель, а значит, надо держаться вежливо. Он спросил, жива ли его сестра. Директор ответил утвердительно. Фрэнк с облегчением выдохнул. «Так где же она?» Мужчина сообщил, что она в школе для девочек, и они хорошо заботятся. Фрэнк был счастлив. «Она здесь, в этом здании. Можно ее увидеть?» Директор равнодушно заметил, что мальчиков не допускают в женские классы. Фрэнк недоумевал. «Так что же мне поделать, если я мальчик?» — выпалил он. «Будь я ее сестрой, вы б меня пустили?» Директор улыбнулся и согласился. «Но правило есть правило», — сказал он. И по его тону было ясно, что беседа окончена. Радость от того, что сестра жива, была сильнее разочарования от невозможности ее увидеть. Но Фрэнк твердо решил с ней встретиться. Будь проклят этот директор. И поменял маршрут так, чтобы к 4 часам, когда девочки возвращались из школы, оказываться вблизи работного дома. Он болтался вокруг, покрикивая «Улитки и угри!», пока мимо него маршировала шеренга учениц. Но он ее не узнавал. Среди них была пара десятков белокурых девочек примерно ее возраста, но хотя он искал Пегги каждый день на протяжении 2 недель, опознать сестру не удавалось. Некоторые из старших девочек, проходя мимо него, хихикали и толкали друг друга. Обычно он ответил бы на их заигрывание, но сейчас ему было не до кокетства. Он снова сменил маршрут. Фрэнк добился еще одной встречи с директором. На этот раз он спросил, если ему нельзя увидеться с ней, можно ли вообще забрать ее отсюда? Директор удивила настойчивость мальчика, и он снисходительно объяснил, что любой родственник вправе подать заявку, чтобы забрать кого-то из жильцов работного дома, и если он докажет, что сумеет содержать сестру, то заявку одобрят. Фрэнк быстро перевел сказанное в уме. «То есть, если я буду ее содержать, то могу забрать?» Мужчина кивнул. «А что вы считаете содержанием?» Директор окинул взглядом этого настырного подростка и улыбнулся. Такими нереальными были его притязания. «Для начала заявитель должен быть порядочным гражданином и располагать жильем. Ему следует доказать, что он в состоянии содержать родственника, которого хочет забрать, и иметь достаточную сумму на случай болезни или потери работы». «И сколько это достаточная сумма?» Директор постучал карандашом по столу и насмешливо улыбнулся. «25 фунтов, например. Это достойная сумма». Фрэнк сглотнул. 25 фунтов. «Попросите какого-нибудь современного рабочего скопить 25 тысяч фунтов, и он также сглотнет и побледнеет». Директор сказал, что разговор окончен, полагая, что больше не увидит мальчика. Фрэнк печально побрел домой. Задача казалась нерешимой. Почему ему не дают просто забрать ее? Войдя в свой унылый кукольный дом, где жили одновременно 20 человек, он понял, что директор был прав. Нельзя привести сюда девушку. Ему потребуется содержать ее, и следует найти им подходящий дом. Фрэнк начал работать так усердно, как никогда раньше. Он, как обычно, торговал рыбой, но, распродав все, не шел отдыхать, а продавал фрукты и орехи и сновал с ними по пабам, театрам и мюзик-холлам до 10-11 вечера. Доход его вырос вдвое. Он сменил привычки и стал белой вороной среди своих старых дружков, поскольку больше не играл и не сорил деньгами в кабаках. Трудяги презирали его и посмеивались. Он открыл сберегательный счет на почте. Уличные торговцы никогда не копили деньги, они тратили их по вечерам в пабах. Но Фрэнка не интересовало, как живут остальные. Он открыл счет, потому что понимал, что в меблированных комнатах его рано или поздно ограбят. Узнав, что ему на счет будет поступать 4% от вложений, он пришел в восторг и стал подсчитывать, сколько пенсов ему принесет каждый фунт. К 15 годам он скопил 8 фунтов. Можно с уверенностью сказать, что Фрэнк был гениальным и крайне изобретательным торговцем. Он стал зарабатывать на жареной рыбе. Отдавал ее готовить пекарям, после чего вручал нанятому мальчику, чтобы тот продавал ее по фиксированной цене со своим процентом. Он занялся жареными каштанами и посчитал, что аренда оборудования окупится к Рождеству. И оказался прав. К 16 годам у него было на счету 25 фунтов. Тогда он принялся искать жилье для них с Пегги. Он решил, что это должна была быть достойная комната. Нельзя приводить сестру в какую-нибудь вонючую дыру. Ей теперь 12 лет, она уже юная леди. Он не видел ее с младенчества, но представлял хорошенькой и хрупкой, очень похожей на мать. В его воображении мать и сестра слились в один образ — божественный женский идеал, ангел-хранитель его надежд и устремлений. Фрэнк нашел комнату на верхнем этаже, 8 шиллингов в неделю плюс 2 шиллинга за обстановку. Это жилье казалось ему аристократическим. На втором этаже стояла газовая плита, которой могли пользоваться все жильцы, а в подвале имелся водопровод. Во дворе стоял туалет. Фрэнк был доволен. Юноша вновь пришел в кабинет к директору. Он надел свой лучший костюм, а в кармане у него лежала сберегательная книжка. Директор не ожидал его видеть и был потрясен, когда понял, что 16-летний мальчик за 2 года скопил 25 фунтов. Как ему это удалось? Он взглянул на Фрэнка с уважением и сказал: «Твой запрос должен рассмотреть совет попечителей. Он собирается через 3 недели». Он сообщил Фрэнку дату и время встречи попечителей и велел прийти в тот же вечер. Фрэнк спросил, можно ли ему увидеться с сестрой, но получил сухой отказ — только через 3 недели. Пылая от негодования, он взглянул на свои мощные кулаки и еле сдержался, чтобы не сбить директора с ног, но вспомнил, что ему полагается быть порядочным гражданином, и спрятал руки за спиной. Если он ударит директора, то никогда не вызволит Пегги из работного дома. Попечители долго спорили из-за его заявки. Случай был необычный, но они решили отпустить девочку, если она согласится уйти с братом. Фрэнка вызвали и подвергли допросу. Ответы удовлетворили комиссию, но больше всего их впечатлила сберегательная книжка. Ему велели стоять у окна, и Пегги вызвали из дежурства. В этот момент Пегги была в умывальной и помогала младшим девочкам вымыться перед сном. Ей нравилась эта работа, лучше, чем скоблить жирные кухонные полы или выносить вонючие мусорные корзины. Она играла с детьми, и укладывание неизменно сопровождалось хохотом. Смеяться приходилось тихо, чтобы никто не услышал, но почему-то кусочек мыла, скользящий по каменному полу, казался еще смешнее от того, что надо было затыкать рот полотенцем, дабы никого не рассердить. Для маленьких девочек тайное веселье становится вдвое радостнее. Пегги раскраснелась от пары и смеха. Белокурые волосы ее намокли, и локоны у лба завелись еще сильнее. Ее фартук пропитался водой, руки были покрыты мыльной пеной. В умывальную вошла надзирательница. «Тебя вызывают попечители. Иди за мной!» Пегги не знала, что это значит, и у нее не было времени испугаться. Ее отвели в большой зал, где за овальным столом сидела группа джентльменов. Фрэнк, не привлекая внимания, стоял у окна и наблюдал за каждым ее шагом. Она была выше, чем он думал. Ему представлялось крохотное хрупкое создание, поскольку он запомнил ее младенцем. Но это была уже настоящая девушка. Ему понравились ее взлохмаченные влажные волосы, дружелюбное лицо, и он ощутил укол жалости, увидев, как она встревожена. «Твой брат хочет забрать тебя из работного дома», — добродушно сообщил председатель. «Мой брат?» — озадаченно переспросила Пегги. «Да, у тебя есть брат. Ты не знала?» Она покачала головой. От ужаса у Фрэнка подкосились ноги. Он привалился к стене. «Ну что ж, это так, и он просит разрешения забрать тебя, чтобы самому за тобой присматривать. Ты хотела бы уйти с ним или остаться здесь со своими друзьями?» Пегги замешкалась, и один из попечителей резко сказал: «Не молчи, дитя! Если председатель так любезен, что заговорил с тобой, надо ему отвечать!» Губы Пегги задрожали, и она заплакала, но так и не произнесла ни слова. Фрэнк был охвачен ужасом. А если она не хочет уходить? Такой вариант даже не пришел ему в голову. Председатель был добрым человеком, и у него самого имелись дочери. «Это твой брат, его зовут Фрэнк», — сказал он мягко и показал на юношу. «Очень жаль, что ты не видела его с 3 лет, но теперь он готов забрать тебя, и мы, твои опекуны, считаем, что он сможет тебя обеспечить. Желаешь ли ты уйти с ним?» Пегги взглянула на него. Перед ней стоял какой-то высокий незнакомец, совершенно чужой человек. Незащищенные дети боятся перемен. Ей вспомнились веселый смех в умывальне, подружки в классе и в общей спальне. Она разглядывала этого неизвестного, недоступного юношу, и ей хотелось вернуться к друзьям, к привычной жизни. Фрэнк понял, что она сейчас откажется, и его захлестнула паника. Прежде чем она заговорила, он шагнул к ней. «А ну, стой на месте! У тебя нет права!» — крикнул директор. Фрэнк не обратил на него внимания. Он подошел к Пегги и посмотрел ей в глаза. Все в комнате смолкли, наблюдая, как брат и сестра встречаются впервые за 9 лет. Он медленно взялся мизинцем правой руки за ее мизинец и улыбнулся. «Привет, Пэг!» Этот жест вдруг подстегнул ее память, и вряд ли бы нашлось что-то более действенное. Сцепленные мизинцы были милой и практически забытой деталью из детства. Никто, кроме брата, так не делал. Теперь она это вспомнила. В ней начали пробуждаться давно похороненные воспоминания об их разлуке, о ее тоске. Она смотрела на Фрэнка и чувствовала, как ее заполняет любовь, которой она не знала все эти годы. Пегги сжала его мизинец и заговорщически улыбнулась. Он заметил ямочки на ее щеках и вдруг понял, что видел их и раньше. И вдруг она с неожиданной лаской обняла брата и положила голову ему на плечо. Попечители завороженно следили за происходящим. Даже директор молчал. От пьянящего запаха ее волос по телу Фрэнка пробежали мурашки, и он расслабился, понимая, она его сестра. Теперь все будет хорошо. Объятие их продлилось недолго. Девочка повернулась к председателю и сделала реверанс. «Я бы хотела уйти с братом, если позволите, сэр». Образы детства обитают в своеобразном лимбе. Мы не помним о них, но они и не забыты. Пока Пегги, пританцовывая, шагала по мостовой и поглядывала на Фрэнка, ей отчаянно хотелось его вспомнить, но все было тщетно. Она разглядывала его лицо, волосы, улыбку и пыталась убедить себя, что знает его и помнит его мальчиком. Но приходилось признать, перед ней незнакомец. И все же он не был чужим. Его большая грубая рука казалась ей родной. Когда они шли по темной улице, и он обнимал ее за плечи, это тоже казалось родным. Его прикосновение затрагивало в ней какие-то невидимые струны. Фрэнк был сам не свой от счастья. Он чувствовал себя королем. Никто из его товарищей не был способен на такое. Он спас из работного дома свою сестренку, и она никогда туда не вернется. Пегги была совсем не такой, как он воображал, но это не важно. Она оказалась куда лучше. По пути им встречались его знакомые, которые пихали друг друга и кричали: «Что это у тебя за девка? Где взял? Для нас там таких нет!» «Это моя сестра», — добродушно отвечал Фрэнк. «И она такая одна в целом свете». Он отвел ее в их комнату и сообщил, что они живут на приличной улице. Он с гордостью продемонстрировал ей все удобства дома. Они проследовали на второй этаж, и юноша показал главный предмет роскоши — газовую печь, на которой она могла готовить. Преодолев два пролета по деревянной лестнице, он торжественно распахнул дверь. Это была крошечная чердачная комната со скошенным потолком и узким окном. Вместо одного из стекол в нем красовался картон. С некрашенных стен отваливались хлопья штукатурки. Пожелтевший потолок был покрыт сырыми пятнами. Обстановка, стоившая 2 шиллинга в неделю, состояла из грубого деревянного стола и стула, узкой железной кровати с серыми армейскими одеялами, деревянного ящика, свечи в молочной бутылке, кувшина, таза и ночной вазы. Выглядело это весьма уныло, но дети любят маленькие комнаты, и Пегги их дом показался раем. Она бросилась к Фрэнку на шею. «Тут чудно! Мы правда будем здесь жить?» Она вдруг встревожилась. «Мне же не надо возвращаться! Только не отправляй меня обратно! Я хочу остаться тут, с тобой!» Он обнял ее и уверенно сказал. «Ты никогда туда не вернешься. Слышишь? Никогда. Пока я жив, мы всегда будем вместе, клянусь. А теперь улыбнись, я хочу посмотреть на ямочки». Она доверчиво улыбнулась, и он коснулся ее лица мизинцами. «Тебе бы радоваться почаще!» Он принес еды и разжег огонь в крохотном камине. Красно-желтые языки пламени добавили красок к комнате. Фрэнк купил выпечку и настоящее масло, и они уселись на полу у огня, поджаривая кексы на кончике ножа. Было так вкусно, что Пегги все ела и ела, и масло стекало у нее по подбородку. Юноша рассмеялся и вытер его рукой. Она поймала его руку и слезала масло у него с пальца. Взгляд ее затуманился. По коже у него побежали мурашки. Он не знал, что сказать. «Кексы и масло!» — пробормотала она. «Лучше, чем этот вонючий черствый хлеб и маргарин. А можно я всегда буду есть кексы?» «Конечно, сколько угодно. Я уж позабочусь. Хоть каждый день ешь. И конфеты, и шоколад, и пироги». «А джем можно? А мед, а сливки?» «Все, что захочешь, сестренка, вот увидишь». «А красивые платья?» «Да сколько скажешь». «А экипаж с 4 лошадьми?» «Конечно, 6 лошадей и кучер». Пегги вздохнула от счастья. Но на душе у нее было тревожно, и она приникла к брату. «Но ты же никуда не уйдешь. Ты же не позволишь им опять меня забрать!» Глаза ее расширились от ужаса. Его взгляд был спокойным, а голос звучал уверенно. «Никто тебя у меня не заберет. Никто. Никогда. Я же пообещал. Мы всегда будем вместе». Обилие кексов и переживаний, и тепло камина сделали свое дело, и Пегги стала засыпать. Фрэнк разглядывал ее, думая, что никогда не видел такой красавицы. Она была куда краше всех подружек его товарищей. Все они были грубыми, шумными девахами с грязными волосами. Он наклонился и коснулся ее локонов. Они напоминали шелк, и он дунул на прядь, чтобы посмотреть, как она разлетится. Почувствовав его дыхание, Пегги открыла глаза. «Пойдем, малышка, пора спать». Фрэнк говорил так же, когда ему было 6, а ей 2. Она хихикнула и привалилась к стене, стуча по полу пятками. «А вот и не пойду!» Он стянул с нее ботинки и носки, приговаривая, как тогда. «Этот поросенок пошел на рынок, этот остался дома, а этот пел песни по пути домой. Домой, Фрэнк, не в работный дом, а сюда, к тебе!» Он раздел сонную девочку, как делал это почти 10 лет назад. Юноша уложил ее в кровать, и она тут же уснула, укутавшись в теплое одеяло. Фрэнк подбросил в огонь еще одно полено. Спать ему не хотелось. Он ощущал необычайный прилив энергии, и внутри него пробудилось множество чувств. Все получилось. Он спас ее. Теперь все будет хорошо. Как этот вонючий директор подскочил, когда увидел его сберкнижку и узнал, где они будут жить. Фрэнк гордо оглядел комнату. Вот это настоящая роскошь! Он погладил по волосам спящую девочку, и его охватила нежность. Это его сестра. Похожа ли она на их мать? Сложно было сказать. Теперь Пегги появилась вживую, и образ матери стал понемногу таять. Какие же девочки нежные и милые! Он погладил ее мягкое белое плечо и сравнил со своим покрытым черными волосами. Он взял ее руку и заметил, какие у нее красные потрескавшиеся пальцы и короткие переломанные ногти. О, твари! Ее вынуждали тяжело работать. Лучше бы мне попадаться ему на пути, а то он их переубивает. Нет, это было бы слишком хорошо. Лучше заставить их самих скоблить полы. Пусть трудятся годами. Вот это будет для них урок. Он выругался и поклялся, что Пегги теперь никогда не придется гнуть спину. Он встал и поддел бревно ногой. В воздух взвелись искры, и угли заолели. В их свете мрачный чердак казался уютным. Он оглянулся и вспомнил про унылое жилье, где он провел 2 года. Вот же мерзость! Жильцы вечно кашляли и плевались. Все мужчины постоянно пускают газы, рыгают и ругаются. Дерутся не пойми из-за чего. Он не только спас Пегги. Он и себя спас из этой вонючей дыры и больше туда не вернется. Никогда. Фрэнк снова сел рядом с девочкой и стал слушать ее тихое дыхание. А мужчины храпят. По крайней мере, все известные ему мужчины храпели, как слоны. Спать было невозможно. Пегги тихо засопела, и Фрэнк задержал дыхание. Так вот, как девушки храпят. Ему вспомнилась общая спальня в работном доме, 70 мальчиков, надзиратель, но он быстро оборвал эти мысли. Не надо об этом больше думать, это слишком ужасно. Теперь они оба выбрались и уже туда не попадут. Они будут вместе. Решительно выпятив челюсть, он стал думать о будущем. Ей следует пойти в школу. Его сестра получит хорошее образование, манеры. Уж он-то проследит. Она не будет обыкновенной торговкой, как эти несчастные голодающие замерзшие дети, которые часами пытаются продать несколько гнилых, никому не нужных яблок и груш, а потом получают трепку, потому что ничего не заработали. Нет, его сестра станет леди, начнет учиться по книжкам и красиво разговаривать. Скрипнула полена, и мысли его потекли в другом направлении. Наверное, надо ложиться спать. В 3 часа ему предстояло отправляться на рынок. Теперь стало еще важнее заработать, а о школах можно будет подумать завтра. Но ему не хотелось портить этот момент. Огонь угасал, но он видел темный изгиб ресниц на фоне бледной кожи, белое плечо на сером одеяле. Он наклонился и нежно поцеловал сестру. Это был лучший день его жизни. Вдруг он почувствовал усталость. Все пережитое за день словно разом на него навалилось. Он запихал бревно поглубже в угли, разделся и прилег, стараясь не потревожить девочку. Но кровать была такой узкой, что ему пришлось ее подвинуть. Пегги вздохнула, протянула к нему теплые руки, обняла его за шею и притянула к себе. «Это Фрэнк! Мой милый братец Фрэнк! Я так тебя люблю!» Юноша поцеловал ее глаза, ее волосы, лицо, губы. Он провел руками по ее стройному телу, и его охватила дрожь, когда он ощутил округлость ее небольших упругих грудок и ягодиц. Она пребывала в полудреме, но все равно любила его всем сердцем, всей душой, всем телом. Союз их был столь же неизбежен, сколь и невинен.